чтобы приобретать автомобили или наряды, которые соответствовали бы занимаемому им положению. Но Пол при помощи счетной машины подсчитал стоимость книг, пластинок и коллекции бутылок у Финетти и пришел к выводу, что у него должно оставаться столько, что этого с избытком хватило бы даже и на две новые машины. Именно тогда у Пола зародилось подозрение, что тот образ жизни, который вел Финетти, был не настолько бездумен, как это могло показаться, что на деле это было намеренное и точно рассчитанное оскорбление инженерам и управляющим Айлиума и их безупречным женам. Пол не понимал, почему Финетти считал необходимым оскорблять всех этих милых людей. Он полагал, что эта агрессивность Финетти, как и всякая агрессивность вообще, была вызвана каким-то недоразумением в его детстве. Знакомство с некоторыми подробностями этого детства Пол подчеркнул, однако, не от Финетти, а от Кронера. Тот с пристальным вниманием следил за чистотой породы своих инженеров. Кронер однажды сочувственно и под большим секретом заметил Полу, что Финетти — это мутант, рожденный бедными и глупыми родителями. Единственный раз Финетти разрешил Полу заглянуть себе в душу. Это было во время его страшного похмелья, в момент глубочайшей депрессии, когда Финетти вдруг вздохнул и заявил, что никогда не чувствовал своей принадлежности вообще к какому-либо кругу. Пол задумался о своих глубоко скрытых порывах только тогда, когда вдруг уяснил себе, какое огромное удовольствие доставляли ему воспоминания об антиобщественных и сумбурных выходках Финетти. Пол разрешал себе удовольствие размышлять над тем, какое удовольствие он испытал бы, если бы он, Пол, но здесь он останавливал ход своих мыслей, как бы смутно чувствуя, что должно затем последовать. Это было не по нем. Пол завидовал способности Финетти быть кем ему только заблагорассудится, и при этом блестяще справляться с любой задачей. Каковы бы ни были требования времени, Финетти всегда оказался бы среди лучших. Если бы это был век музыки, Финетти мог бы быть и был в действительности выдающимся пианистом. С таким же успехом он мог бы стать архитектором, врачом или писателем. С нечеловеческой интуицией Финетти способен был прочувствовать основные принципы и мотивы не только инженерного искусства, но буквально любой сферы человеческой деятельности. Пол подумал, что сам он мог бы быть только тем, что он есть. Вновь наполняя бокал, он понял, что он-то только к этому и способен был прийти, к этой комнате, к браку с Анитой. Это была ужасная мысль. Быть настолько влитым в механизм общества и истории, способным передвигаться только в одном плане и только по одной линии. Приезд Финетти тревожил его, снова вытащив на поверхность сомнения в том, что жизнь на самом деле должна идти именно таким порядком. Пол уже подумывал было обратиться к психиатру, чтобы тот сделал его послушным, примирившимся со всем и терпимым ко всему. Но теперь здесь был Финетти, толкающий его совсем в другую сторону. Финетти, по всей вероятности, разглядел в Поле что-то, чего он не мог разглядеть в других. Что-то, что ему понравилось. Возможно, прожилку бунтарства, о существовании которой Пол только теперь начал догадываться. Была же какая-то причина, почему Финетти сделал Пола своим единственным другом. Вообще-то, «я предпочла бы, чтобы Финетти выбрал для визита другой день», — сказала Анита. «А так возникает целый ряд проблем. Бейер должен был сидеть слева от меня, а Кронер справа. А теперь, когда вдруг неожиданно врывается член Национального бюро промышленного планирования, я уже и сама толком не знаю, куда кого усаживать. Этот Финетти по своему положению стоит выше Кронера и Бейера», — спросила она недоверчиво. «Если хочешь, посмотри организационный справочник», — сказал Пол. «Я думаю, что НБПП стоит выше региональных деятелей, но это скорее мозговой срез, чем чиновник. Финетти все равно, он может усесться и за стол с прислугой. Если он хоть шаг ступит на кухню, бюро охраны здоровья упрячет его в тюрьму». Анита натянуто улыбнулась.